«Путешествие на воды доктора Катценбергера» — это сочинение Жан-Поля Рихтера, 1763-1825 писателя, оказавшего значительное эстетическое воздействие на Гессе, послужило, если не прообразом курортника, то, во всяком случае, литературным стимулом для его создания. Обоим писателям было свойственно стремление к юмористическому снятию противоречий действительности. Курортник. Еще только поезд прибыл в Баден, еще только я кое-как с трудом опустился с подножки вагона, как магия Бадена не замедлила обнаружиться. Стоя на сырой бетонированной площадке перрона и высматривая гостиничного портье, я увидел, как с того же самого поезда, с каким прибыл я, сошло по меньшей мере трое или четверо коллег и шатиков. Их легко было распознать по опасливому подтягиванию зада, нерешительной поступи и несколько беспомощной и плаксивой игре физиономии, сопровождавшей их осторожные движения. Хотя у каждого из них была своя особенность, своя разновидность болезни, а потому и своя манера ходить, замирать, быть скованным и прихрамывать, и у каждого своя индивидуальная, особая игра физиономии, все же общее перевешивало, и я их всех с первого взгляда признал за ишиатиков, за своих собратьев, своих коллег. Кто однажды познакомился с проделками седалищного нерва, не по учебнику, а на опыте, именуемом врачами субъективные ощущения, у того глаз наметан. Я тотчас остановился и стал разглядывать этих заклейменных. И что же? Все трое или четверо гримасничали еще страшнее, чем я. Тяжелее опирались на палку, с большим трепетом подтягивали окорока, боязливее и нерешительнее переставляли ноги. Все были больнее, несчастнее, достойнее жалости, чем я. И это подействовало на меня крайне благотворно, да и на протяжении всего моего пребывания в Бадене неизменно, вновь и вновь, мне служило неиссякаемым источником утешения то обстоятельство, что вокруг люди хромали, люди ползали, люди стонали, люди передвигались в креслах-каталках, были куда более больны, чем я, и имели куда меньше, чем я, оснований для хорошего настроения и надежд. Так я сразу, с первой же минуты, постиг один из главных секретов и магических свойств всех курортов и с истинным удовольствием наслаждался своим открытием — сообщество товарищей по несчастью. А когда я, наконец, покинул платформу и с удовольствием позволил себе нести себя плавно спускавшейся под гору улицы, ведущей к ванным заведениям, это ценное наблюдение с каждым шагом подкреплялось и усиливалось. Всюду плелись курортники, устало и несколько скособочившись. Они сидели на окрашенных зеленой краской скамьях для отдыха, группками проходили мимо, прихрамывая и болтая. В кресле каталки провезли женщину. Она устало улыбалась, держа в болезненной руке полузавядший цветок, а позади выступала пышущая здоровьем и энергией цветущая сиделка. Пожилой господин вышел из лавки, где ревматики покупают открытки, пепельницы и пресс-папье. Почему им требуется такая уйма этого добра, навсегда останется для меня загадкой. И этот вышедший из лавки пожилой господин тратил на каждую ступеньку крыльца никак не меньше минуты и взирал на расстилавшуюся перед ним улицу, как усталый и потерявший в себе уверенность человек взирает на поставленную перед ним сложнейшую задачу. Молодой еще мужчина в защитного цвета военной фуражке на косматой голове, работая сразу двумя палками, настойчиво, но с трудом продвигался вперед. Ох уж одни эти палки, попадавшиеся здесь везде и всюду, эти чертовы увесистые больничные палки — оканчивающиеся толстенным резиновым наконечником и, словно пиявки или паразиты, присасывающиеся к асфальту. Я, правда, тоже ходил с палкой, изящной ротанговой тросточкой, не скрою, очень мне помогавшей, но при необходимости вполне мог обойтись без нее. И уж во всяком случае никто никогда не видел меня с такой мрачной дубинкой на резине. Нет, это совершенно очевидно, и должно было каждому бросаться в глаза, как легко и непринужденно я фланировал по этой милой улице, как редко, скорее играя, пользовался ротанговой тросточкой, собственно, предметом щегольства, простым украшением, как неприметно и безобидно у меня проявлялись, вернее, были лишь обозначены, лишь едва намечены признаки ишиаса, боязливое подтягивание бедер, да и вообще, как подтянуто и ловко я шагал по тротуару, как был молод и здоров по сравнению со всеми этими дряхлыми, несчастными, увечными братьями и сестрами, чьи недуги так явно, так неприкрыто, так неумолимо представали взору. С каждым шагом я набирался уверенности, вкушал сознание своего превосходства. Я уже чувствовал себя почти здоровым, во всяком случае, неизмеримо менее больным, чем все эти несчастные. Уж если такие полукалеки и хромые еще надеются на исцеление, такие вот люди с палками на резине, если Баден способен помочь таким, тогда мое пустяковое, только начавшееся заболевание должно здесь исчезнуть, словно снег под горячим дуновением фена. Тогда я для врача истинная находка, благодарнейший феномен, своего рода маленькое чудо исцелимости. Дружелюбно смотрел я на эти ободряющие силуэты, преисполненные сочувствия и доброжелательности. Из кондитерской, переваливаясь, выползла пожилая дама. Очевидно, давно уже махнув рукой на всякие попытки скрыть свою немощь, она не отказывала себе ни в малейшем рефлекторном движении, прибегала к любому мыслимому облегчению, любой напрашивающейся игре вспомогательной мускулатуры и, размашисто пробиваясь на противоположную сторону улицы, вихляла, балансировала и плыла точь-в-точь морская львица, только помедленнее. Всем сердцем я ее приветствовал и мысленно кричал ей «Браво!». Я благословлял морскую львицу, благословлял Баден и счастливую свою судьбу. Ведь меня окружали соперники, окружали конкуренты, перед которыми у меня были все преимущества. Как хорошо, что я так своевременно сюда приехал. Еще на самой первой стадии легкого ишиаса, еще при самых первых слабеньких симптомах начинающейся подагры. И, обернувшись, опираясь на трость, я долго провожал глазами морскую львицу с тем знакомым каждому приятным чувством, которое доказывает нам, что язык не нашел еще слов для сложных душевных движений, ибо такие языковые противоречия, как злорадство и сострадание, здесь были теснейшим образом переплетены. Господи, несчастная женщина! Вот до чего можно докатиться! Но даже в самый окрыляющий миг душевного подъема, даже среди блаженной эйфории этих радостных минут, во мне не окончательно умолк докучливый голос, к которому мы так неохотно прислушиваемся и который, однако, так нам необходим, голос рассудка, и он неприятно трезвым тоном, тихо и с сожалением указывал мне, что мои утешительные заключения зиждутся только на ошибке, на порочном методе, что хотя я, слегка прихрамывающий литератор с ротановой тростью, благословляя судьбу, сравниваю себя с каждым колченогим, каждым сильно хромающим и скрюченным больным, но почему-то не принимаю в расчет бесконечную шкалу симптомов по другую сторону моей персоны и попросту не замечаю тех больных, кто моложе, прямее, подвижнее и здоровее меня. Вернее, я их замечал, но предпочитал не сравнивать с собой. Более того, первые два дня я даже в простоте душевной думал, что Все те, кого я встречал весело гуляющими, без палок и видимых телесных изъянов и хромоты, отнюдь не мои братья и коллеги, не курортники и конкуренты, а нормальные, здоровые местные жители. Что могут быть и шатики, расхаживающие вовсе без палок и вовсе без судорожных телодвижений, что есть немало подагриков, по внешнему виду которых никто, в том числе и психолог, никогда не догадается об их болезни, что я со всей слегка деформированной своей походкой и ротанговой тросточкой отнюдь не нахожусь на первой безобидной низшей ступени нарушения обмена веществ, что я возбуждаю не только зависть настоящих хромых и колченогих, но и насмешливую жалость многочисленных коллег, служа им, в свою очередь, утешением и морским львом. Короче говоря, что мои проницательные наблюдения и сопоставление степеней болезни отнюдь не беспристрастное исследование, а единственно оптимистическое самообольщение, сознание всего этого дошло до меня, как водится, лишь постепенно, по прошествии нескольких дней».